Во-первых, я должен был заехать в Главсевморпуть и поговорить о моем переводе на север. Во-вторых, мне хотелось повидать Валю Жукова и Кораблева. Вообще, у меня было много дел, и я очень быстро доказал себе, что мне совершенно необходимо заехать в Москву. Конечно, я совершенно не собирался звонить Кате. Тем более, что за эти годы я только однажды получил от нее привет, через Саню. И все было давно кончено и забыто. Все было так давно кончено и забыто, что я даже решил позвонить ей и на всякий случай приготовил первую вежливо равнодушную фразу. Но у меня почему-то задрожала рука, когда я снял трубку, и неожиданно я сказал другой номер — Кораблеву. Я не застал его, он был в отпуску, и незнакомый женский голос сообщил мне, что он вернется только к началу учебного года. «Сердечный привет от его ученика», — сказал я. «Передайте, что звонил летчик Григорьев». Я положил трубку. Это было в гостинице, и нужно было сперва вызывать город, а уже потом говорить номер. И я с тоской смотрел на телефон и не звонил. Все думал. Что я скажу ей? Я не мог говорить с ней, как с чужим человеком. И я решил сперва позвонить в зоопарк Вале. Но и Вали не было в Москве. Мне вежливо сообщили, что ассистент Жуков находится на крайнем севере и едва ли вернется в Москву раньше, чем через полгода. «А кто его спрашивает?» «Передайте привет, пожалуйста», — сказал я. «Это говорит летчик Григорьев». Больше мне некому было звонить в Москве, разве только какому-нибудь секретарю из управления гражданского воздушного флота. Но мне было не до секретарей. Я снял трубку и сказал: «Город». Город ответил, и я назвал номер. Нина Капитоновна подошла к телефону. Я сразу узнал ее добрый и решительный голос. «Можно Катю?» «Катю?» — с удивлением переспросила Нина Капитоновна. «Ее нету». «Нету дома?» «Дома нету и в городе. А кто ее спрашивает?» «Григорьев», — сказал я. «Не можете ли вы сообщить мне ее адрес?» Нина Капитоновна помолчала. Без сомнения, она не узнала меня. Мало ли Григорьевых на свете. «Она на практике. Адрес — город Троицк, геологическая партия Московского университета». Я поблагодарил и повесил трубку. Больше я не мог оставаться в этом скучном номере совершенно один, а до двух часов, когда меня должен был принять секретарь Главсевморпути, было еще далеко. Я вышел и стал бесцельно бродить по Москве. Никогда не следует одному бродить по тем местам, где вы были вдвоем. Обыкновенный сквер в центре Москвы кажется самым грустным местом в мире. Не слишком шумная, довольно грязная улица, которых было в Москве сколько угодно, наводит такую тоску, что невольно начинаешь чувствовать себя гораздо старше и умнее. Как будто я сам через несколько лет спокойно заглянул себе в душу и оценил все. И ненужную горячность в делах, которые касаются самого дорогого на земле, человеческого сердца. И неуверенность в себе, преследующую меня, быть может, с тех пор, когда я был немым мальчиком, и мир казался мне таким необъяснимо сложным. Мне казалось теперь, что во мне еще были последние черты этой немоты. Например, в своей любви я не сумел полностью высказать себя и промолчал о самом важном. Мне казалось, что моя любовь не удалась потому, что очень сложные обстоятельства обступили ее со всех сторон, и это снова был тот же сложный мир, перед которым немым мальчиком я застывал в каком-то оцепенении. Нет, все переменилось в моей душе, я чувствовал это. Я больше не был горячим мальчиком, стремившимся, не теряя ни минуты, доказать свою правоту. Я знал теперь, что мне нужнее всего — спокойствие и твердость. С чувством грусти и жалости к самому себе я думал об этих годах моей юности и школьной любви. Теперь кончено было с юностью, и любовь уже не та. Но, как и прежде, все было впереди, и я смотрел вперед с еще большей надеждой, чем прежде. Я недолго пробыл в Москве. Меня очень вежливо приняли в Главсевморпути, потом в управление гражданского воздушного флота. Но нечего было и думать о севере, так мне сказали, до тех пор, пока меня не отпустит Балашовская школа. Только через полтора года мне удалось добиться назначения на север, и то совершенно случайно. Я познакомился в Ленинграде с одним старым полярным летчиком, который хотел вернуться в центр. Ему уже не по годам были тяжелые северные полеты. Мы обменялись. Он занял мое место, а я получил назначение вторым пилотом на одну из дальних северных линий. Глава 6. У доктора. Нетрудно было найти этот дом, потому что вся улица состояла только из одного дома, а все остальные существовали только в воображении строителей Заполярья. Уже темнело, когда я постучался к доктору, и как раз окна осветились, и чья-то тень задумчиво прошла перед шторой. Мне долго никто не открывал. И я сам тихонько открыл тяжелую дверь и очутился в чистых просторных сенях. «Хозяева есть?» Никто не откликнулся. В углу стоял галик, и я почистил им валенки, снег был по колено. «Дома кто-нибудь?» «Никого. Только маленький рыжий котенок выскочил из-под вешалки, испуганно посмотрел на меня и удрал. Потом в дверях появился доктор. Может быть, это невероятно с медицинской точки зрения?» Но он не только не постарел за эти годы, но даже помолодел и снова стал похож на того длинного, веселого, бородатого доктора, который в деревне учил нас с сестрой печь картошку на палочках. «Вы ко мне?» «Доктор, я хочу пригласить вас к больному», — сказал я быстро. «Интересный случай. Немота без глухоты. Человек все слышит и не может сказать «мама».» Доктор медленно поднял очки на лоб. «Виноват. Я говорю, интересный случай», — продолжал я серьезно. «Человек может произнести только 6 слов. Кура, седло, ящик, вьюга, пьют, Абрам. Больной Г. Описано в журнале». Доктор подошел ко мне с таким видом, как будто собрался взять меня за язык или заглянуть в ухо. Но он просто сказал: «Саня». Мы обнялись. «Прилетел все-таки». «Прилетел». «Ну, молодец. Летчик? Ну, молодец. Ну, молодец». Он обнял меня за плечи и повел в столовую. Там стоял мальчик лет 12, очень похожий на доктора. Он подал мне руку и сказал на «о»: «Володя». Здесь было светлее, чем в синях, и доктор снова принялся рассматривать меня со всех сторон. И на этот раз, кажется, с трудом удержался, чтобы действительно не заглянуть мне в ухо. «Ну, молодец!» — снова раз 10 повторил он. «А сестра? Где она? Тоже летает?» «От сестры сердечный привет», — сказал я. «Она художница, вышла замуж и живет в Ленинграде». «Уже замуж? С косичками?» Я засмеялся. Саня в детстве носила косички. «Ох, я старик!» Со вздохом сказал доктор. «Приезжает маленький худенький мальчик, который ходил в больших рваных штанах. И оказывается, он летчик. Девочка с косичками, художница, вышла замуж и живет в Ленинграде». «Иван Иванович, честное слово, вы не переменились. Просто поразительно. Даже помолодели». Он засмеялся. Ему было приятно, что я так говорю, и я потом весь вечер время от времени повторял, что он помолодел или, во всяком случае, нисколько не переменился. Мы сидели за чаем, когда пришла жена доктора, Анна Степановна, высокая, полная женщина, которая показалась мне похожей в своей малице и пимах на какого-то северного бога. Она сняла малицу и сменила пимы, и все-таки осталась такой большой, что даже длинный доктор выглядел в сравнении с ней каким-то не очень длинным, не говоря уже обо мне. У нее было совсем молодое лицо, и она очень подходила к этому чистому деревянному дому, к желтому полу и деревенским половикам. В ней было что-то старорусское, как, впрочем, и в самом Заполярье, хотя это был совершенно новый город, построенный только 5-6 лет тому назад. Потом я узнал, что она поморка. Мы заговорили о Заполярье, и я узнал историю этого удивительного деревянного города с деревянными тротуарами и мостовыми. Города, в котором самая почва состоит из слежавшихся опилок. «Как дождь пройдет, кажется, что идешь по квартире», — сказала Анна Степановна. «Все полы, полы и шоссе деревянное». Оказалось, что доктор приехал в Заполярье с первым пароходом, и весь город был построен у него на глазах. «Здесь в 28-м году была тайга», — сказал он. «А вот на этом месте, где мы сейчас сидим и пьем чай, били зайцев». «А теперь стоит один дом», — сказала Анна Степановна. «А улицу собирались построить, да так и не собрались». «А театр, скажешь, плохой?» «Театр хороший». «К нам в прошлом году приезжал МХАТ», — сказал Володя и покраснел. «Мы их встречали с цветами. Они удивлялись, откуда у нас цветы, а у нас сколько угодно». Все посмотрели на него, и он еще больше покраснел. «Володя любит театр», — сказала Анна Степановна. «И еще очень любит мама». Доктор засмеялся. «Мамочка, можно тебя на минуту?» — грозно сказал Володя и вышел. Анна Степановна тоже засмеялась и пошла за ним. «Стихи пишет», — шепотом сказал доктор. «Нет, теперь, когда вспоминаешь, очень интересно», — продолжал он. «Это было здорово. Когда первый лесозавод строили, в газете вместо даты печатали «столько-то дней допуска лесозавода». 20 дней, 19 дней и, наконец, 1 день. А первые самолеты? Как их встречали? А ты?» — вдруг спохватился доктор. — Как ты? Что собираешься делать? — Собираюсь летать. — Куда? — Еще не знаю. Планы большие, а пока буду возить в Красноярск пушнину. — А планы — новая трасса? — Да. — Иван Иванович, — сказал я, когда было съедено все, что было на столе, и мы принялись за очень вкусное самодельное вино из морожки. «Помните ли вы те письма, которыми мы обменялись, когда я еще был в Ленинграде?» «Помню». «Вы написали мне очень интересное письмо об этом штурмане», — продолжал я. «И мне прежде всего хочется узнать, сохранились ли его черновые тетради». «Сохранились». «Очень хорошо. А теперь выслушайте меня. Это довольно длинная история, но я все-таки расскажу ее вам. Как известно, никто иной, как вы, в свое время научили меня говорить. Вот и расплачивайтесь». И я рассказал ему все, начиная с чужих писем, которые когда-то читала мне вслух тетя Даша. А Кате я сказал только несколько слов, в порядке информации. Но доктор в этом месте почему-то улыбнулся и сейчас же принял равнодушный вид. «Это был очень усталый человек», — сказал он о штурмане. В сущности, он умер не от гангрены, а от усталости. Он истратил слишком много сил, чтобы избежать смерти, и на жизнь уже не осталось. Такое он производил впечатление. «Вы говорили с ним?» «Говорил». «О чем?» «По-моему, о каком-то южном городе», — сказал доктор. «Не то о Сухуми, не то о Баку. Это у него была просто навязчивая идея. Все тогда говорили о войне. Только что началась война. А он и Сухуми. Как там хорошо, тепло. Должно быть, он был оттуда родом». «Иван Иванович, эти дневники, они у вас здесь, в этом доме?» «Здесь». «Покажите». Я часто думал об этих дневниках, и в конце концов они стали казаться мне какими-то толстыми, в черном клеенчатом переплете. Но доктор вышел и через несколько минут вернулся с двумя узенькими тетрадочками, похожими на школьные словари иностранных слов. Невольное волнение охватило меня, когда на удачу я открыл одну из тетрадок. «Штурману Ив Дм Климову. Предлагаю вам и всем ниже поименованным, согласно вашего и их желания, покинуть судно с целью достижения обитаемой земли». «Доктор, но ведь у него превосходный почерк. Я читаю совершенно свободно». «Нет, это у меня превосходный почерк», — возразил доктор. «Ты читаешь то, что мне удалось разобрать. Я в нескольких местах вложил листочки с прочитанным текстом. А все остальное — взгляни». И он открыл тетрадку на первой странице. Мне случалось видеть неразборчивые почерки. Например, Валя Жуков писал так, что педагоги долгое время думали, что он над ними смеется. Но такой почерк я видел впервые. Это были настоящие рыболовные крючки величиной с булавочную головку, рассыпанные по странице в полном беспорядке. Первые же страницы были залиты каким-то жиром, и карандаш чуть проступал на желтой прозрачной бумаге. Дальше шла какая-то каша из начатых и брошенных слов, потом набросок карты и снова каша, в которой не мог бы разобраться никакой графолог. «Ладно», — сказал я и закрыл тетрадку. «Я это прочитаю». Доктор с удовольствием посмотрел на меня. «Желаю успеха», — сердечно сказал он. Я остался у него ночевать, потому что стало темно, пока я сидел в гостях, и начиналось вьюга, а в Заполярье не принято выходить на улицу, когда начинается вьюга. Анна Степановна приготовила мне постель в Володиной комнате, на складной кровати, и я перед сном долго рассматривал Володю, который спал на боку, подложив под щеку аккуратно сложенные ладони. Во сне это был настоящий маленький доктор, только бороды не хватало. Складная кровать громко заскрипела, когда я сел на нее, собираясь снять сапоги. Он на мгновение открыл большие синие глаза и что-то пробормотал, не просыпаясь. Глава 7. Читаю дневники. Не могу назвать себя нетерпеливым человеком, но, кажется, только гений терпения мог прочитать эти дневники. Без сомнения, они писались на привалах, при свете коптилок из тюленьего жира, на 45-градусном морозе, замерзшей и усталой рукой. Видно было, как в некоторых местах рука срывалась и шла вниз, чертя длинную, беспомощную, бессмысленную линию. Но я должен был прочитать их. И снова я принимался за эту мучительную работу. Каждую ночь, а в свободные от полетов дни с утра, я с лупой в руках садился за стол, и вот начиналось это напряженное, медленное превращение рыболовных крючков в человеческие слова, то слова отчаяния, то надежды. Сперва я шел напролом, просто садился и читал. Но потом одна хитрая мысль пришла мне в голову, и я сразу стал читать целыми страницами, а прежде — отдельными словами. Перелистывая дневники, я заметил, что некоторые страницы написаны гораздо отчетливее других. Например, приказ, который скопировал доктор. Я выписал из этих мест все буквы, от «А» до «Я», и составил азбуку штурмана, причем в точности воспроизвел все варианты его почерка. И вот с этой азбукой дело пошло гораздо быстрее. Часто стоило мне, согласно этой азбуке, верно угадать одну или две буквы, как все остальные сами собой становились на место. Так, день за днем, я разбирал эти дневники. Дневники штурмана дальнего плавания Ивана Дмитриевича Климова. Среда, 27 мая. Снялись поздно, и за 6 часов прошли 4 версты. Сегодня у нас юбилейный день. Мы считаем, что всего отошли от судна 100 верст. Конечно, это не так уж много для месяца хода, но и дорога зато такая, какой мы не ожидали. Справили мы свой юбилей торжественно, сварили из сушеной черники суп и подправили его для сладости 2 банками консервированного молока. Пятница, 29 мая. Если мы доберемся до берега, то пусть эти люди, я не хочу даже называть их, помнят 29 мая, день своего избавления от смерти, и ежегодно чтут его. Но если спаслись люди, то все же утопили двустволку и нашу кормилицу кухню. Благодаря этому мы должны были вчера есть сырое мясо и пить холодную воду, разведенную молоком. Эх, только бы привел мне Бог благополучно добраться до берега с этими ротозеями. Воскресенье, 31 мая. Вот тот официальный документ, на основании которого я должен был выступить во главе части команды. Штурману Ивану Дмитриевичу Климову. Предлагаю вам и всем ниже поименованным, согласно вашего и их желания, покинуть судно с целью достижения обитаемой земли. Сделать это 10 всего апреля, следуя пешком по льду, везя за собой нарты с каяками и провизией, взяв таковой с расчетом на 2 месяца. Покинув судно, следовать на юг до тех пор, пока не увидите земли. Увидев же землю, действовать сообразно с обстоятельствами, но предпочтительно стараться достигнуть Британского канала между островами земли Франца Иосифа. Следовать им, как наиболее известным, к мысу Флора, где, я предполагаю, можно найти провизию и постройки. Далее, если время и обстоятельства позволят, направиться к Шпицбергену. Достигнув Шпицбергена, представится вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем, но, надеюсь, на южной части его вам удастся застать, если не живущих на берегу, то какое-нибудь промысловое судно. С вами пойдут, согласно их желаниям, 13 человек из команды. Капитан судна «Святая Мария» Иван Татаринов, 10 апреля 1914 года, в Северном Ледовитом океане. «Видит Бог, как тяжело мне было уйти, оставив его в тяжелом, почти безнадежном положении». Вторник, 2 июня. Еще на судне машинист Корнев сделал нам 4 пары очков, но нельзя сказать, что они достигают своего назначения. Стекла сделаны из бутылок от джина. В передних нартах идут счастливцы зрячие, а слепцы тянутся по их следам с закрытыми глазами, только по временам поглядывая сквозь ресницы на дорогу. Глаза болят от мучительного нестерпимого света. Вот картина нашего движения, которую я никогда не забуду. Мы идем мерно, в ногу, одновременно покачиваясь вперед, налегая на лямку грудью и держась одной рукой за борт каяка. Мы идем с плотно закрытыми глазами. В правой руке лыжная палка, которая с механической точностью заносится вперед, откидывается вправо и медленно остается позади. Как однообразно! Как отчетливо скрипит снег под наконечником этой палки. Невольно прислушиваешься к этому поскрипыванию, и, кажется, ясно слышишь «далеко, далеко». Как в забытии идем мы, механически переставляя ноги и налегая грудью на лямку. Сегодня мне представилось, что я иду по набережной с жарким летом, в тени высоких домов. В этих домах азиатские фруктовые склады, двери раскрыты настежь, и слышен ароматный, пряный запах свежих и сухих фруктов. Одуряюще пахнет апельсинами, персиками, сушеными яблоками, гвоздикой. Персы-торговцы поливают водой мягкую от жары асфальтовую панель, и мне слышится их спокойная гортанная речь. «Боже, как хорошо пахнет!» Какая приятная прохлада! Я очнулся, споткнувшись о свою палку, схватился за каяк и остановился пораженный. Снег, снег, снег, докуда видит глаз. По-старому ослепительно светит солнце, по-старому нестерпимо болят глаза. Четверг, 4 июня. Сегодня, идя по следам Дунаева, я обратил внимание, что он плюет кровью. Осмотрел десны. Цинга. Последние дни он жаловался на ноги. Пятница, 5 июня. У меня не выходит из головы Иван Львович. В ту минуту, когда, провожая нас, он говорил прощальную речь и вдруг замолчал, сжав зубы и осмотревшись с какой-то беспомощной улыбкой. Он болен. Я оставил его только что вставшим с постели. Боже мой, это самая страшная ошибка. Но не возвращаться же назад. Суббота, 6 июня. Еще 3-го дня море все приставал ко мне, будто с вершины Тароса он видел какую-то равнушку, то есть совершенно ровный лед, который тянется на юг очень далеко. «Своими глазами видел, господин штурман, такая равнушка, что копыта не пишет.

Сегодня Соткин и Корольков, уйдя на конечность острова, сделали замечательную находку. Недалеко от моря они увидали небольшой каменный холм. Их поразила правильная форма этого холма. Подойдя ближе, они увидали недалеко бутылку из-под английского пива с патентованной, завинчивающейся пробкой. Ребята сейчас же разбросали холм и скоро под камнями нашли железную банку. В банке оказался очень хорошо сохранившийся английский флаг, а под ним такая же бутылка. На бутылке была приклеена бумажка с несколькими именами, а внутри — записка на английском языке. Кое-как, соединенными усилиями, вместе с Нильсом мы разобрали, что английская полярная экспедиция под начальством Джексона, отойдя в августе месяце 1897 года от мыса Флора, прибыла на мыс Мэри Хармсворт, где и положила этот флаг и записку. В конце сообщалось, что на судне Винворд все благополучно. Вот неожиданное разъяснение всех моих сомнений. Мы находимся на мысе Мэри Хармсворт. Это юго-западная оконечность земли Александры. Завтра мы предполагаем перейти на южный берег острова и отправиться к мысу Флора, в имение этого знаменитого англичанина Джексона. Среда, 15 июля. Покинули лагерь. Нам предстоит выбор, идти ли всем по леднику и тащить за собой груз, или разделиться на две партии, из которых одна шла бы на лыжах по леднику, а другая, в 5 человек, плыла бы вдоль ледника на каяках. Мы избрали этот последний способ передвижения. Четверг, 16 июля. Утром Максим с Нильсом стали перегонять каяки ближе к месту нашей стоянки, и Нильса так далеко отнесло течением, что двоим пришлось отправиться ловить его. Я смотрел в бинокль и видел, как Нильс убрал весло и с самым беспомощным видом смотрел на идущий к нему на выручку каяк. Нильс очень болен, иначе я не могу объяснить его поведение. Да и вообще он стал какой-то странный. Походка нетвердая и сидит все время в стороне. На ужин мы сегодня сварили 2 нырков и 1 гагу. Пятница, 17 июля. Погода отвратительная. Продолжаем сидеть на мысе Гранта и ожидать береговую партию. Ночью прояснилось. Впереди, на Ост-Норд-Ост, кажется, совсем недалеко, виден за сплошным льдом скалистый остров. Неужели это Нордбрук, на котором и есть мыс Флора? Приближается время, когда выяснится, прав ли я был, стремясь к этому мысу. Почти 20 лет. Срок большой. Может быть, там за это время и следа не осталось от построек Джексона. Но что было делать иначе? Делать большой обход? Да разве выдержали бы его мои несчастные, больные спутники, в лохмотьях, пропитанных ворванью и полных паразитов? Суббота, 18 июля. Завтра, если позволит погода, мы отправимся дальше. Ждать я больше не могу. Нильс едва ходит, и Корольков немногим лучше его. Дунаев, хотя и жалуется на ноги, но у него незаметно той страшащей меня апатии, того упадка сил, как у Нильса и Королькова. Что могло задержать пешеходцев? Не знаю. Но оставаться здесь дольше — это верная смерть. Понедельник, 20 июля. Остров Бель. Выходя из каяков, мы убедились, что Нильс уже не может ходить. Он падал и старался ползти на четвереньках. Устроив нечто вроде палатки, мы затащили туда Нильса и закутали в наше единственное одеяло. Он все намеревался куда-то ползти, но потом успокоился. Нильс — датчанин. За 2 года службы на Святой Марии он научился хорошо говорить по-русски. Но со вчерашнего дня он забыл русскую речь. Больше всего меня поражают его бессмысленные, полные ужаса глаза, глаза человека, потерявшего рассудок. Мы сварили бульон и дали ему 1/2 чашки. Он выпил и лег. Жаль хорошего матроса, очень неглупого, старательного. Все легли спать, а я, взяв винтовку, пошел посмотреть с утесов на мыс Флора. Вторник, 21 июля. Нильс умер ночью. Он даже не сбросил одеяло, в которое мы завернули его. Лицо его было спокойно и не обезображено предсмертными муками. Часа через два мы вытащили своего успокоившегося товарища и положили его на нарты. Могила была не глубока, так как земля сильно промерзла. Никто из нас не поплакал над этой одинокой, далекой могилой. Смерть этого человека не очень поразила нас, как будто произошло самое обычное дело. Конечно, это не было черствостью, бессердечием. Это было ненормальное отупение перед лицом смерти, которое у всех нас стояло за плечами. Как будто и враждебно поглядывали мы теперь на следующего кандидата, на Дунаева, мысленно гадая, дойдет он или уйдет ранее. Один из спутников даже как бы со злостью прикрикнул на него. «Ну, ты чего сидишь, мокрая курица? За Нильсом, что ли, захотел? Иди ищи плавник, шевелись!» Когда Дунаев покорно пошел, то ему еще вдогонку закричали. «Позапинайся у меня, позапинайся!» Это не было озлоблением против Дунаева. Не важен был теперь и плавник. Это было озлобление против болезни, забирающей товарища, призыв бороться со смертью до конца. Запинание, когда ноги подгибаются, как парализованные, очень характерно. Потом начинает плохо слушаться язык. Больной начинает старательно выговаривать некоторые слова, но, увидя, что из этого ничего не выходит, как будто смущается и умолкает. Среда, 22 июля. В 3 часа отправились к мысу Флора. Снова думал об Иване Львовиче. Я больше не сомневаюсь, что он немного помешан на этой земле, которую мы открыли. В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее. Он сказал о ней в своей прощальной речи. «Никогда не забуду этого прощания, этого бледного, вдохновенного лица с далеким взглядом. Что общего с прежним, румяным, полным жизни человеком, выдумщиком анекдотов и забавных историй?» Кумиром команды, шуткой подступавшим к любому, самому трудному делу. Никто не ушел после его речи. Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь силами, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы. Он заговорил сперва отрывисто, потом все более спокойно. «Нам всем тяжело провожать друзей, с которыми мы сжились за 2 года нашей борьбы и работы. Но мы должны помнить, что, хотя основная задача экспедиции не решена, все же мы сделали немало. Трудами русских в истории Севера записаны важнейшие страницы. Россия может гордиться ими. На нас лежала ответственность оказаться достойными преемниками русских исследователей Севера. И если мы погибнем, с нами не должно погибнуть наше открытие. Пускай же наши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали землей Марии». Он помолчал, потом обнял каждого из нас и сказал: «Мне хочется сказать вам не прощайте, а до свидания». Четверг. 30 июля. Теперь нас осталось только 8. 4 на каяках и 4 где-то на земле Александры. Суббота, 1 августа. Вот что произошло в этот день. Мы были уже в 2-3 милях от мыса Флора, когда подул сильный норд-ост, ветер, который быстро стал крепчать, и через полчаса дул, как из трубы, разводя крутую зыбь. Незаметно в тумане мы потеряли из виду 2-й каяк с Дунаевым и Корольковым. Бороться с ветром и течением на этой зыби было невозможно, и мы пристали к одному из айсбергов побольше. С подветренной стороны влезли на него и втащили каяк. Забравшись на айсберг, мы воткнули в его вершину мачту и подняли флаг в надежде, что если Дунаев увидит его, то догадается тоже взобраться на какую-нибудь льдину. Было довольно холодно, и мы, порядком устав, решили лечь спать. Надев на себя малицы, мы легли на вершине айсберга друг к другу ногами, так что ноги Максима находились у меня в малице, за моей спиной, а мои ноги — в малице Максима, за его спиной. Таким образом мы заснули и безмятежно спали 7-8 часов. Пробуждение наше было ужасно. Мы проснулись от страшного треска, почувствовали, что летим вниз, а в следующую минуту наш двуспальный мешок был полон водой. Мы погружались в воду и, делая отчаянные усилия выбраться из этого предательского мешка, отбивались друг от друга ногами. Мы были в положении кошек, которых бросили в воду, желая утопить. Не могу сказать, сколько секунд продолжалось наше барахтанье, но мне оно показалось страшно продолжительным. Вместе с мыслями о спасении и гибели в голове моей пронеслись различные картины нашего путешествия. Смерть Морева, Нильса, четырех пешеходцев. Теперь пришла наша очередь, и никто никогда не узнает об этом. В этот момент мои ноги попали на ноги Максима. Мы вытолкали друг друга из мешка, а в следующее мгновение уже стояли мокрые на подводной подошве айсберга, швыряя на льдину сапоги, шапки, одеяла, рукавицы, плававшие вокруг нас в воде. Малицы были так тяжелы, что каждую мы должны были поднимать вдвоем, а одеяло так и не поймали, оно потонуло. Напрасно я ломал себе голову, что же нам теперь делать, ведь мы замерзнем. Как бы в ответ на наш вопрос, с вершины полетел в воду наш каяк, который или сдуло ветром, или под которым подломился лед, как подломился он под нами. Теперь мы знали, что делать. Мы выжали свои носки и куртки, надели их опять, побросали в каяк все, что у нас осталось, сели и давай грести. Боже мой, с каким остервенением мы гребли! Только это, я думаю, спасло нас. Часов через шесть мы подошли к мысу Флора. Среди ранних записей, вскоре после ухода штурмана с корабля, я нашел интересную карту. У нее был старомодный вид, и я подумал, что она похожа на карту, приложенную к путешествию Нансена на Фраме. Но вот что поразило меня. Это была карта дрейфа Святой Марии с октября 1912 года по апрель 1914 года, и дрейф был показан на тех местах, где лежала так называемая земля Петермана. Кто теперь не знает, что этой земли не существует? Но кто знает, что этот факт впервые установил капитан Татаринов на шхуне Святая Мария? Что же он сделал, этот капитан, имя которого не встречается ни в одной географической книге? Он открыл Северную Землю. Он доказал, что земли Петермана не существует. Он изменил карту Арктики и все же считал свою экспедицию неудачей. Но вот что было самое главное. В пятый, шестой, в седьмой раз, перечитывая дневник уже по моей копии, так что мне больше не мешал самый процесс чтения, я обратил внимание на записи, в которых говорилось о том, как капитан относился к этому открытию. В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее, то есть Северную Землю. «Если мы погибнем, с нами не должно погибнуть наше открытие. Пускай же наши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали землей Марии. Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли». И штурман называет эту мысль детской и безрассудной. Детской и безрассудной. В последнем письме капитана, которое когда-то читала мне тетя Даша, были эти два слова. «Волей-неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра. Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, что она не покажется тебе, как некоторым моим спутникам, детской или безрассудной». Страница кончалась на этих словах, а следующего листа не хватало. Теперь я знал, что это за мысль, Он хотел покинуть корабль и направиться к этой земле. Экспедиция, которая была главной целью его жизни, не удалась. Он не мог вернуться домой с пустыми руками. Он стремился к своей земле, и для меня было ясно, что если где-либо еще сохранились следы его экспедиции, то их нужно искать на этой земле. Но, может быть, это было ясно только для меня. Может быть, это казалось мне таким ясным потому, что я знал женщину, именем которой была названа эта земля, и видел, как она умирала, и очень хотел найти следы этой экспедиции. И еще больше, хотел доказать Кате, что я люблю ее и никогда не перестану любить. Поздней ночью, в марте 1935 года, я переписал последнюю страницу этого дневника, последнюю, которую мне удалось разобрать. В большом двухэтажном доме окрысполкома, где я тогда жил, все давно спали, и только из моего окна свет падал на тоненькие деревца у дороги, прикрытые снегом. У меня немного болела голова, глаза. Я оделся и вышел. Было тихо, морозно и не очень темно, много звезд, и на западе слабое северное сияние. И прежнее памятное чувство, которое я пережил на Балашовском аэродроме, вернулось ко мне. Как будто в театре вдруг зажгли свет, и я увидел рядом с собой людей, которых только что видел на сцене. Неужели это действительно было? Кажется, еще минуту тому назад нельзя было сказать, живы ли это люди, или только игра, которая побледнеет и исчезнет при ясном свете реальной мысли. Но вот свет зажгли, и ничего не исчезло. Напротив, с необыкновенной ясностью, во всей жизненной полноте, я увидел вокруг себя этих людей с их страхами и болезнями, с отчаянием, видениями и надеждами. Когда они покинули корабль, он стоял в 170 километрах от берега, а они прошли около 2000 километров по ледяной пустыне, потому что их проносило мимо земли. Среди них не было капитана, но этот страшный дневник был полон им, его словами, любовью к нему и опасениями за его жизнь. Прощальная речь была написана карандашом, въевшимся в бумагу, и это было самое разборчивое место во всем дневнике. А вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы. Узнаю ли я когда-нибудь, что случилось с этим человеком, как будто поручившим мне рассказать историю его жизни, его смерти? Оставил ли он корабль, чтобы изучить открытую им землю, или погиб от голода вместе со своими людьми? И шхуна, замерзшая во льдах у берегов Ямала, годами шла путем Нансена к Гренландии с мертвой командой. Или в холодную, бурную ночь, когда не видно ни звезд, ни луны, ни северного сияния. Она была раздавлена льдами, и с грохотом полетели вниз мачты, стеньги и реи, ломая все на палубе и убивая людей. В предсмертных судорогах затрещал корпус, и через 2 часа пурга уже занесла снегом место катастрофы. Или еще живут где-нибудь на безлюдном полярном острове люди со Святой Марией, которые могли бы рассказать о судьбе корабля, о судьбе капитана. Ведь прожили же несколько лет на необитаемом уголке Шпицбергена 6 русских матросов, били медведей и тюленей, питались их мясом, одевались в их шкуры, устилали шкурами пол своего шалаша, который они сделали из льда и снега. Да нет, куда там. Минуло 20 лет, как была высказана детская, безрассудная мысль покинуть корабль и идти на землю Марии. Пошли ли они на эту землю? Дошли ли? Глава 8. Семейство доктора. Всю зиму я разбирал эти дневники, а между тем моя жизнь в Заполярье шла своим путем. Я возил в Красноярск инструменты для лесозаводов и в конце концов довел этот маршрут до 8,5 летных часов. Я перебрасывал изыскательские партии в Норильск, возил учителей, врачей, партработников в глухие ненецкие районы. С известным летчиком М я был на Диксоне. Мне приходилось летать по притокам Енисея, Курейке и Нижней Тунгуске. Но, возвращаясь в Заполярье, я прежде всего отправлялся к доктору, разумеется, после парикмахерской и бани. Я очень привязался к доктору и его семейству, и они меня, кажется, полюбили. Это было очень смешно, что доктор относился ко мне как к своему произведению. Он даже иногда прищуривал один глаз, как будто все-таки не совсем доверял, что я — тот самый худенький черный мальчик в больших штанах, который когда-то твердил «кура, седло, ящик». Конечно, теперь он не казался мне таким загадочным, как в деревне, в детстве. Но и теперь никогда нельзя было сказать, что он станет делать в следующую минуту. Он мог, например, во время разговора вдруг бросить вам свой стул, и вы непременно должны были поймать его и бросить обратно. И через несколько минут такой гимнастики доктор, как ни в чем не бывало, садился на этот стул, и разговор продолжался. Немцам, среди которых у него были настоящие друзья, он любил читать Казьму Пруткова. Они приезжали к нему, смуглые, черноволосые, широколицые, в расшитых бисером оленьих шубах. Они сидели и разговаривали, а олени, серые, с печальными глазами, запряженные в высокие нарты, подолгу стояли у крыльца. Доктор говорил по-ненецки, и немцы приезжали к нему советоваться, иногда по очень важным делам. Не все было им ясно в новом социалистическом строе, и они не вполне доверяли какому-то Ваське-председателю, который в Тундровом совете считался главным специалистом по колхозным вопросам. Так однажды они приехали, чтобы спросить, как, по мнению доктора, следует поступить с бандитом, самим ли убить его или выдать властям. Другой раз они явились, чтобы выяснить, как смотрит доктор на примус, годится ли эта машина в хозяйстве. И доктор длинно доказывал, что бандита нужно выдать властям, что примус годится в хозяйстве. И немцы молча слушали его с серьезным детским выражением. Впрочем, вскоре и мне случилось выступить перед немцами с большой речью о примусе, но об этом ниже. Во всяком случае, это была прочная дружба, и доктор рассказывал мне, что она началась после того, как в становище Хабарова он устроил глистогонный пункт. Это было настоящее торжество медицины. Доктора прозвали «изгоняющий червей», и слава его разнеслась по тундре. В доме было много зверей — кот Филька, черепаха, еж и филин, который жил под столом и кричал «Ай, ай, ай!», когда садились обедать. Все это было Володино хозяйство. И еще две собаки, Буська и Тога, которых он учил ходить в упряжи. Немцы подарили ему прекрасную упряжь, украшенную пластинками из мамонтовой кожи. Мне очень нравилось, что Володя не хвастает своими стихами. Это была его тайна, и за зиму я только один раз слышал, как он прочитал стихи. Сперва он долго бормотал их, не зная, что я в соседней комнате все слышу. Потом сказал вслух, с выражением. Эвенок Чолкар приезжает из школы домой. Луною улыбка блестит в его узких глазенках. Быстро с нарт соскочил он и радостно машет рукой. В чум вливаются свежесть и радость ребенка. Потом снова начал бормотать. Я рассказал ему историю капитана Татаринова и объяснил, какое значение имеют для этой истории дневники покойного Клеймо. И вот... Каждый раз, когда я приходил к доктору с новой разобранной страницей, являлся Володя и слушал наши разговоры с таким взволнованным лицом, что доктор, переглянувшись со мной, ласково обнимал его за плечи. Без сомнения, ни одно стихотворение было посвящено этой истории, и таким образом жизнь капитана Татаринова описана не только в прозе. Доктор заинтересовался болезнью, о которой пишет штурман. Это запинание сперва в ногах, потом в речи, и скорая, беспричинная смерть. И Володя припомнил, что от такой же болезни умер Эванс, спутник капитана Скотта. «Скотт пишет, что от этой болезни умирают самые сильные», — покраснев, сказал он. «Он думает, это что-то психическое». Но особенно поразило его мое предположение, что, может быть, шхуна еще стоит с мертвой командой во льдах у какого-нибудь безлюдного острова. Он хотел что-то спросить, но промолчал, только по-детски открыл рот, и все лицо, щеки и даже шея покрылись гусиной кожей от волнения. Главным человеком в доме была, разумеется, Анна Степановна. Все ее слушались, и даже Филин, который никого не слушался и доктору всегда говорил «ай-яй-яй» с укоризненным выражением. Недаром немцы говорили доктору «ой, хорошо, когда такой большой зенка есть». Она внушала уважение. Не только дома, но и во всем городе прислушивались к ее словам. Она была из известной морской семьи, и ее отец, дядя и все братья плавали капитанами на морских и речных судах. Иногда, во время Карской, так называют в Заполярье месяцы август-сентябрь, когда наши ледоколы проводят через Карское море советские иностранные пароходы. Эти братья и дядя появлялись в доме, такие же высокие и крепкие, как Анна Степановна, с большими усатыми лицами, с большими носами. К истории капитана Татаринова Анна Степановна подошла с неожиданной стороны. «Несчастные женщины», — сказала она, хотя о женщинах не было сказано ни слова. «И год ждут, и два. Он, может быть, и умер давно, и следа не осталось. Они все ждут, все надеются, может, вернется. А эти ночи бессонные, а дети? Что детям сказать? А эти чувства безнадежные, от которых лучше бы самой умереть. Нет, вы мне не говорите, — с силой сказала Анна Степановна. Я это видела своими глазами. И если вернется такой человек, конечно, герой, что и говорить. Ну и она героиня». Глава 9. Мы, кажется, встречались. Володя заехал за мной в 7 утра. Я сквозь сон услышал, как он ругает внизу Буську и Тогу, двух своих передовых. Накануне мы с ним условились поехать в зверовой совхоз, и он вдруг предложил на собаках. «Они только поворачивать не умеют», — сказал он серьезно. «А так очень хорошо везут. А на поворотах я слезаю и сам поворачиваю». Я было возразил, что не лучше ли все-таки на лыжах, но Володя обиделся за своих собак, и пришлось согласиться. «Даже мама может подтвердить», — сказал он строго, — «что по прямой они везут превосходно». Как настоящий ненец, он бодро крикнул «Хесь!», когда мы уселись на нарты, и собаки помчались. Ого, как ударило мелким снегом в лицо, закололо глаза и занялось дыхание. Нарты подбросило на сугробе, я схватился за Володя, но он обернулся с удивлением, и я отпустил его и стал подпрыгивать на каких-то ремешках, натянутых, по-моему, очень слабо. Мне пришла в голову мысль, что хорошо бы ехать немного потише, но куда там? Нечего было и думать. Грозно подняв палку, Володя орал на своих собак, и они мчались все быстрее и быстрее. Конечно, я мог бы крикнуть Володе, чтобы он придержал собак. Но это был верный способ навсегда потерять его уважение. Все-таки я крикнул бы, пожалуй, уж больно высоко подпрыгивали на сугробах эти проклятые нарты. Но в эту минуту Володя еще раз обернулся ко мне, и у него было такое раскрасневшееся счастливое лицо, и ушанка с таким ухорским видом сбилась на бок, что я решил лечь животом вниз и покориться. Раз! Вдруг собаки остановились как вкопанные, и я сам не знаю, каким образом удержался на нартах. Ничего особенного. Оказывается, уже пора было поворачивать на протоку, и Володя остановил собак, чтобы переменить направление. Не припомню, сколько раз я давал себе слово никогда больше не ездить на собаках. Вероятно, столько же, сколько поворотов до острова, на котором расположен зверовой совхоз. Но Володя был в восторге. «Правда здорово, а?» Я согласился, что здорово. Вот, наконец, и протока. Мы врезались в кустарники, скатились с берега и, подпрыгивая, помчались по льду. Теперь я окончательно убедился, что по прямой Володины собаки везут превосходно. Ежеминутно они приноравливались рассадить наши нарты о неровно замерзшие льдины, и Володя чуть не сорвал голос, крича на них и ругаясь. Счастье, что противоположный берег был очень крутой, и бег их, естественно, стал замедляться. Но вот мы миновали протоку, собаки прибавили ходу, залаяли, и вдруг что это? Как будто в ответ разноголосый лай послышался из-за елей, сперва отдаленный, потом все ближе и ближе. Это был протяжный, дикий, беспорядочный лай, от которого невольно даже сжалось сердце. «Володя, откуда здесь столько собак?» «Это не собаки, это лисицы». «Почему же они лают?» «Они собакообразные», — обернувшись, крикнул Володя. «Они лают». Мне случалось, конечно, видеть черно-бурых лисиц, но Володя объяснил, что в этом совхозе разводят серебристо-черных, и что это совсем другое. Таких лисиц больше нет во всем мире. Считается, что белый кончик хвоста красиво, а здесь, в совхозе, стараются вывести лисицу без единого белого волоска. Словом, он действительно заинтересовал меня, и я был очень раздосадован, когда через четверть часа мы подъехали к воротам совхоза, и сторож с винтовкой за плечами сказал нам, что питомник для осмотра закрыт. «А для чего открыт?» «Для научной работы», — внушительно отвечал сторож. Я чуть не сказал, что мы и приехали для научной работы, но вовремя посмотрел на Володю и придержал язык. «А директор можно?» «Директор в отъезде». «А кто его заменяет?» «Старший ученый-специалист», — сказал сторож с таким выражением, как будто он и был этим старшим ученым-специалистом. «Ха-ха, вот его-то нам и нужно». Я оставил Володю у ворот, а сам пошел искать старшего ученого-специалиста. Очевидно, в совхозе бывало не очень много народу, потому что только одна узенькая тропинка вела по широкому покрытому снегом двору к дому, на который указал мне сторож. Этот дом еще издалека чрезвычайно напомнил мне грязновато-зеленую лабораторию московского зоопарка, в которой Валька Жуков некогда показывал нам своих грызунов. Только та была немного побольше. Это было такое сильное впечатление сходства, что мне показалось даже, что я слышу тот же довольно противный мышиный запах. Когда, отряхнув с валенок снег, я открыл дверь и очутился в большой, но низкой комнате, выходившей в другую, еще большую, в которой сидел за столом какой-то человек. Мне показалось даже, что этот человек и есть Валька, хотя в первую минуту я не мог отчетливо рассмотреть его после ослепительного снежного света. А он к тому же поднялся, увидев меня, и стал спиной к окну. Мне показалось, что этот человек смотрит на меня совершенно так же, как и Валька, с таким же добрым и немного сумасшедшим выражением, что у него тот же самый черный Валькин пух на щеках, только погуще и почернее, и что сейчас Валькиным голосом он спросит меня «Что вам угодно?» «Валя!» — сказал я. «Да ты ли это, Валька?» «Что?» — растерянно спросил он, и как Валька положил голову на бок. «Валька, скотина!» — сказал я, чувствуя, как у меня сердце начинает прыгать. «Да ты что же, в самом деле не узнаешь меня?» Он стал неопределенно улыбаться и совать мне руку. «Нет, как же!» — фальшивым голосом сказал он. «Мы, кажется, встречались». «Кажется? Мы, кажется, встречались!» Я взял его за руку и потащил к окну. «Ну, смотри, корова!» Он посмотрел и нерешительно засмеялся. «Черт, неужели не можешь узнать?» — сказал я с изумлением. «Да что же это? Может быть, я ошибаюсь?» Он захлопал глазами. Потом неопределенное выражение сбежало с его лица, и это стал уж такой Валька, такой самый настоящий, что его больше нельзя было спутать ни с кем на свете. Но, должно быть, и я еще больше стал самим собой, потому что он, наконец, узнал меня. «Саня!» — заорал он и задохнулся. «Так это ты!» Мы поцеловались и сразу же куда-то пошли, обнявшись, и на пороге он поцеловал меня еще раз. «Так это ты! Черт возьми! Какой молодец! Когда ты приехал?» «Я не приехал, я здесь живу». «Как живешь?» «Очень просто. Я здесь уже полгода». «Хм, позволь! Как же так?» — пробормотал Валя. «Ну да, я редко бываю в городе, а то бы я тебя встретил... полгода. Неужели полгода?» Он провел меня в другую комнату, которая ничем, кажется, не отличалась от той, в которой мы только что были.

и в ушах днем и ночью отдается этот нарастающий, воющий звук. В конце концов его перестаешь замечать, но все-таки где-то далеко в голове звенит и звенит пила. А здесь, в совхозе, было очень тихо. Мы гуляли в лесу и встретили Павла Петровича, который ходил ставить силки на куропаток, и долго разговаривали с ним о лесе, о Карской, о погоде. «Валентин Николаевич, вы как? Дон Карлоса сегодня себе на ночь будете брать?» — спросил он. И это было очень смешно и приятно, что такой старый, почтенный мужчина с двойным носом называет Валю Валентином Николаевичем и говорит с ним почтительно, как с настоящим старшим ученым-специалистом. Дон Карлосом звали Лисенка, который боялся мороза. Потом мы вернулись к Вале, выпили по рюмочке, и он объяснил мне, что действительно за последние полгода он почти не выходил из совхоза. У него была интересная работа. Он потрошил желудки соболей и выяснял, из чего состоит их пища. Несколько желудков у него было своих, а еще штук 200 любезно предоставил в его распоряжение какой-то заповедник. И он выяснил очень интересную штуку, что при заготовке мелких пушных видов следует щадить бурундука, которым главным образом и питается соболь. Я молча слушал его. Мы были совершенно одни, в пустом доме, и комната была совершенно пуста, большая, неуютная комната одинокого человека. «Да, интересно», — сказал я, когда Валя кончил. «Значит, соболь питается бурундуками». «Здорово. А тебе... знаешь, что тебе нужнее всего? Знаешь, что тебе просто дьявольски нужно? Жениться!» Валя заморгал, потом засмеялся. «Почему ты думаешь?» — нерешительно сказал он. «Потому что ты живешь, как собака. И знаешь, какая жена тебе нужна? Которая бы таскала тебе бутерброды в лабораторию и не очень старалась, чтобы ты обращал на нее внимание». «Ну да, ты скажешь», — пробормотал Валя. «А что ж, я и женюсь со временем. Мне нужно вот только диссертацию защитить, а потом я буду совершенно свободен. Я ведь теперь скоро в Москву вернусь. А ты?» «Что я?» «Что ж ты не женишься?» Я замолчал. «Ну, я особая статья. У меня другая жизнь. Я, видишь, как сегодня здесь, а завтра за 3 9 земель. Мне нельзя жениться». «Нет, тебе тоже нужно жениться», — возразил Валя. «Послушай», — с неожиданным вдохновением сказал он. «А помнишь, вы приходили ко мне в зоопарк, и Катя была со своей подругой. Как ее звали? Такая высокая, с косами». У него стало такое доброе детское лицо, что я посмотрел и невольно стал смеяться. «Ха-ха, ну как же, Кирен, красивая, правда?» «Очень», — сказал Валя, — «очень». Он хотел послать меня на своей кровати, но я не дал и лег на полу. Коек было сколько угодно, но я всегда любил спать на полу. Высокий синик раздался, и я сказал «Ого!», и Валя забеспокоился, что мне неудобно. Но мне было очень удобно. Снизу было видно небо, такое тихое, как будто и там кругом был лес и полно снега. И было очень хорошо смотреть на это небо и разговаривать. Спать не хотелось. О чем только мы не переговорили. Мы вспомнили даже Валиного ежа, который был продан в университет за 20 копеек. Потом опять вернулись к Кораблеву. «Ты знаешь что?» — вдруг сказал Валя. «Конечно, может быть, я и ошибаюсь. Мне кажется, что он был немного влюблен в Марию Васильевну. Как ты думаешь?» «Пожалуй. Потому что очень странная вещь. Я однажды зашел к нему и вижу... На столе стоит ее портрет. Я что-то спросил, потому что как раз на следующий день собирался к Татариновым. И он вдруг стал говорить о ней. Потом замолчал, и у него было такое лицо. Я решил, что тут что-то неладно». «Вальк, иди ты к черту», — сказал я с досадой. «Я не пойму, где ты живешь, честное слово? Немного влюблен. Он без нее жить не мог. И ведь вся эта история произошла перед твоими глазами». «Ну, да ты тогда занимался гадюками, понятно». «Что ты говоришь? Вот бедняга». «Да, он бедняга». Мы помолчали. Потом я спросил. «Ты часто бывал у Татариновых?» Не очень часто, раза три был. Ну, как они поживают? Валя приподнялся на локте. Кажется, он хотел рассмотреть меня в темноте, хотя я сказал это совершенно спокойно. Ничего, Николай Антонович теперь профессор. Вот как. И что же он читает? «Педагогию», — сказал Валя. «Уверяю тебя, очень почтенный профессор. И вообще...» «Что вообще?» «По-моему, ты в нем ошибался». «В самом деле?» «Да, да», — с глубоким убеждением сказал Валя. «Ты в нем ошибался. Посмотри, например, как он относится к своим ученикам. Он просто готов за них в огонь и в воду. Ромашов рассказывал мне, что в прошлом году...» «Ромашов? Этот еще откуда взялся?» «Как откуда? Он-то меня к ним и привел». «Так и он бывает у Татариновых». «Он? Он Николай Антонович ассистент. Он там каждый день бывает. И вообще он у них самый близкий человек в доме». «Постой, что ты говоришь? Я не понимаю. Ромашка?» «Ну да», — сказал Валя. «Только его, понятно, теперь так никто не называет. Между прочим, он, по-моему, собирается жениться на Кате». Что-то толкнуло меня прямо в сердце, и я сел, поджав под себя ноги. Валя тоже сел на кровати и уставился на меня с изумлением. «Что?» — спросил он. «Ах да, черт, я совсем забыл». Он забормотал, потом растерянно оглянулся и слез с кровати. «Не то, что собирается...» «Да нет, ты уж договаривай», — сказал я совершенно спокойно. «То есть как договаривай?» — пробормотал Валя. «Я тебе ничего не сказал. Я просто так думаю, но ведь мало ли что я думаю. Мне иногда приходят в голову такие мысли, что я сам удивляюсь». «Валя!» «Да не знаю я!» — в отчаянии сказал Валя. «Что ты ко мне пристал, скотина? Мне это просто кажется, но ведь мне иногда черт знает что кажется. Ты мне можешь не верить, и баста». «Тебе кажется, что Ромашов хочет жениться на Кате?» «Нет! Черт! Я тебе говорю, что нет. Ничего подобного. Он стал одеваться шикарно, вот и все». «Валя, но вот я тебе клянусь, что больше ничего не знаю». «Он с тобой говорил?» «Ну, говорил. Он, например, рассказывал, что с 13 лет копил деньги, а сейчас взял да все и истратил за полгода. Это, по-твоему, тоже имеет отношение, да?» Я больше не слушал его. Я лежал на полу, смотрел на небо, и мне казалось, что лежу я где-то в страшной глубине, и надо мной шумит и разговаривает весь мир, а я лежу один, и мне некому сказать ни слова. Небо было еще темное, и звезды видны, но неизвестно откуда уже залетал слабый далекий свет, и я подумал, что мы проговорили всю ночь. Вот и договорились. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи», — ответил я машинально. Уж лучше бы я уехал с Володей. Что-то сдавило мне горло и захотелось встать и выйти на воздух. Но я остался лежать, только повернулся и лег на живот, упершись в лицо руками. Так значит, вот как. Это было еще невероятно, но об этом уже нельзя было забыть ни на одну минуту. Невероятен был только сам Ромашов, потому что я не мог вообразить его рядом с Катей. Но почему же я думал, что она до сих пор помнит меня? Ведь мы столько лет не встречались. Я лежал и думал, о чем придется, вовсе не только об этом. Я вспомнил, что Валя не любит, когда на него смотрят ночью, и как Кораблев однажды подшутил над ним, спросив: «А если смотрят с любовью?» Потом оказалось, что я думаю снова о Кате. И с какой живостью я вспомнил вдруг не ее, а то чудное состояние души, которое я всегда испытывал, когда видел ее. Больше всего на свете мне хотелось бы в эту минуту заснуть, но я не мог не только закрыть глаза, но даже оторвать их от неба, которое очень медленно, но все же начинало светлеть. Валя спал и, наверное, проснулся бы, если бы я вышел. Но мне не хотелось больше говорить с ним, и поэтому я лежал и лежал на животе, потом на спине, потом снова на животе, упершись в лицо руками. Потом, должно быть, это было часов 7 утра, зазвонил телефон, и Валя вскочил заспанный и побежал в соседнюю комнату, волоча за собой одеяло. «Слушаю». «Это тебя», — сказал он, вернувшись через минуту. «Меня?» Я накинул шубу и пошел к телефону. «Саня?» — это говорил доктор. «Куда ты пропал? Я звоню из окрасполкома. Передаю трубку». «Да, я слушаю», — сказал я. «Товарищ Григорьев?» — сказал другой голос. Это был уполномоченный НКВД по Заполярью. «Срочное дело. Вам предстоит полет с доктором Павловым в становище Ванакан. Вы знаете Литкова?» «Еще бы. Это был член окрасполком, один из самых уважаемых людей на севере. Его все знали». «Он ранен. Требуется срочная помощь. Когда вы можете вылететь?» «Через час», — отвечал я. «Доктор, а вы?» Я не слышал, что ответил доктор. «И инструменты все в порядке? Отлично. Через час я жду вас на аэродроме». Глава 11. Полет. Вот кто был на самолете утром 5 марта, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на северо-восток. Доктор, очень озабоченный, в темных очках, которые удивительно его изменили. Мой бортмеханик Лури, один из самых популярных людей в Заполярье или в любом другом месте, где он появлялся хотя бы на 3-4 дня. И я. Это был мой 15-й полет на севере, но впервые я летел в район, где еще не видели самолета. Становище Ванакан — это очень глухое место в районе одного из притоков Пясины. Впрочем, доктор бывал на Пясине и говорил, что найти Ванакан нетрудно. Член окрасполкома был ранен. Это произошло на охоте, а может быть и не на охоте. Во всяком случае, уполномоченный НКВД просил нас, то есть меня и доктора, выяснить, при каких обстоятельствах это произошло. В Ванакан мы должны были прилететь приблизительно в 3:00, еще засветло. Но на всякий случай мы взяли с собой продовольствие из расчета на 3 человек на 30 суток. Примус, ракетницу с ракетами, ружье с патронами, лопаты, палатку, топор. Насчет погоды я знал только одно, что в Заполярье прекрасная погода. Но какова она по маршруту, этого я не знал. Заказывать ее было и некогда, и некому. Итак, все было в порядке, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на северо-восток. Все в порядке, и я не думал больше о том, что накануне ночью услышал от Вали. Внизу был виден Енисей, широкая белая лента среди белых берегов, вдоль которых шел лес, то приближаясь, то удаляясь. Голова у меня немного болела после бессонной ночи, и иногда начинала звенеть в ушах, но именно в ушах, а мотор работал превосходно. Потом я ушел от реки, и началась тундра, ровная, бесконечная, снежная, ни одной черной точки, не за что уцепиться глазу. Почему я был так уверен, что этого не может случиться? Мне следовало написать ей, когда она прислала мне привет через Саню. Но я не хотел уступать ей ни в чем до тех пор, пока не докажу, что я ни в чем не виноват перед нею. Но никогда нельзя быть слишком уверенным в том, что тебя любят, что тебя любят несмотря ни на что, что может пройти еще 5 или 10 лет, и тебя не разлюбят. Снег, снег, снег, куда ни взглянешь. Впереди были облака, и я набрал высоту и вошел в них. Лучше идти вслепую, чем над этим бесконечным, унылым, белым, искажающим перспективу фоном. У меня не было никакой особенной злобы к Ромашке, хотя, если бы он был сейчас здесь, вероятно, я бы убил его. Я не чувствовал к нему злобы, потому что это было невозможно. Вообразить этого человека с кошачьими космами на голове, с пылающими ушами... Этого человека, который в 13 лет решил разбогатеть и все копил и считал свои деньги, вообразить его рядом с Катей. Это было так же бессмысленно, что он смеет желать этого, как если бы он пожелал стать другим, не самим собою, а таким, как Катя, с ее прямотой и красотой. Мы прошли эту облачность и вошли в другую, за которой шел снег, и только где-то внизу начинал сверкать под солнцем, которое было закрыто от нас облаками. У меня стали мерзнуть ноги, и я пожалел, что натянул эти унты, которые были мне малы, а не другую, более просторную пару. Значит, решено. Я еду в Москву. Нужно только предупредить ее о моем приезде. Я должен написать ей письмо, такое письмо, чтобы она прочитала и не забыла. Мы вышли из слоя темных облаков, и солнце, как всегда, когда выходишь, показалось особенно ярким. А я все никак не мог решить, начать ли свое письмо просто Катя или дорогая Катя. Мы так давно не переписывались, Катя, и ты, вероятно, будешь удивлена, взглянув на эту подпись. Как ты живешь? Я не писал тебе так долго, потому что думал, что ты сердишься на меня. Конечно, ты права. Я виноват в том, что мы так долго не встречались. Мне нужно было заехать в Москву на обратном пути из Энска и встретиться с тобою, а не бродить вокруг твоего дома, как будто мне 18 лет. Я уже забыл о письме. Мне нужно было просто увести ее, ведь я же отлично знал, что она не должна оставаться в этом фальшивом и несчастном доме, с этим страшным и фальшивым Николаем Антоновичем, которому она верит. Вот и горы. Они торчали из облаков, освещенные солнцем, то голые, то покрытые ослепительным снегом. Я видел в зеркале, как Лури поднял руку, как будто поздоровался с ними, и что-то закричал доктору. И доктор, смешной, похожий на какого-то круглого забавного зверя, равнодушно кивнул головой. В редких просветах были видны ущелья. Прекрасные, очень длинные ущелья. Верная смерть в случае вынужденной посадки. Я невольно подумал об этом, а потом снова стал сочинять письмо. И сочинял до тех пор, пока не пришлось заняться другими, более срочными делами. Как будто и ветра не было, когда первые огромные тучи снега стали срываться с вершин и кружиться, поднимаясь все выше и выше. Зеркало, в которое я только что видел доктора и Лури, вдруг потемнело, замерзло, а еще через 10 минут уже нельзя было вообразить, что над нами только что было солнце и небо. Теперь не было ни земли, ни солнца, ни неба. Все перемешалось. Ветер догнал нас и ударил сперва слева, потом в лоб, потом снова слева, так что нас сразу унесло куда-то в сторону, где тоже был туман и шел снег, мелкий, твердый, который очень больно бил по лицу и сразу вцепился во все петли и щели одежды. Потом наступила ночь, так что, когда я снова посмотрел в зеркало, я больше уже ничего не увидел. Ничего не было видно вокруг, и некоторое время я вел самолет в полной темноте, как будто натыкаясь на стены, потому что всюду были настоящие стены из снега, со всех сторон подпираемого ветром. То я пробивал их, то отступал, то снова пробивал, то оказывался далеко под ними. Это было самое страшное. Самолет вдруг падал на 150-200 метров, а я не знал, какой высоты были горы, почему-то не отмеченные на моей карте. Все, что я мог сделать, это развернуться на 180 градусов и пойти назад к Енисею. Я увижу берега, пройду над высоким берегом, и мы обогнем пургу или, в крайнем случае, вернемся назад в Заполярье. Легко сказать — развернуться. Самолет почему-то затрясло, когда я дал левую ногу, и нас снова бросило в сторону, но я продолжал разворачиваться. Кажется, я что-то сказал машине. Именно в эту минуту я почувствовал, что с мотором творится что-то неладное. Жаль, потому что внизу были те же ущелья, которые, я очень на это рассчитывал, остались далеко позади. Они мелькнули и пропали, потом снова мелькнули, длинные и совершенно безнадежные. Нас бы не нашли, и никто бы никогда не узнал, как это случилось. Нужно было уйти от них, и я ушел, хотя самолет был то взвешен в воздухе, как будто эта проклятая пурга задумывалась на секунду, чтобы еще с ним сделать, то болтался и шел, как хотел. Я ушел, но с мотором все-таки творилось что-то неладное, и нужно было садиться. Нужно было садиться очень медленно и следить за указателем поворотов, и не допускать кренов, и все время думать о земле, которая где-то внизу, и неизвестно, где она и какая. Что-то стучало у меня в голове, как часы. Я громко разговаривал с самим собой и с машиной. Но я не боялся. Я помню только, как мне стало на мгновение жарко, когда какая-то масса пронеслась рядом с самолетом, я бросился в сторону от нее и чуть не царапнул крылом о землю. Глава 12. Пурга. Не стану рассказывать о тех трех сутках, которые мы провели в тундре, недалеко от берегов Пясины. Это одно из самых тяжелых воспоминаний в моей жизни, и главное — это однообразное воспоминание. Один час был похож на другой, другой на третий, и только первые минуты, когда нам нужно было как-то укрепить самолет, потому что иначе его унесло бы пургою, уже не повторялись. Попробуйте сделать это в тундре, без всякой растительности, при ветре, достигающем 10 баллов. Не выключая мотора, мы поставили самолет хвостом к ветру. Пожалуй, нам удалось бы закопать его, но стоило только поддеть снег лопатой, как его уносило ветром. Самолет продолжал швырять, и нужно было придумать что-то безошибочное, потому что ветер все усиливался, и через полчаса было бы уже поздно. Тогда мы сделали одну простую вещь. Рекомендую всем полярным пилотам. Мы привязали к плоскостям веревки, а к ним, в свою очередь, лыжи, чемоданчики, небольшой ящик с грузом, даже воронку. Словом, все, что могло бы помочь быстрому завихрению снега. Через 15 минут вокруг этих вещей уже намело сугробы, а в других местах под самолетом снег по-прежнему выдувало ветром. Теперь нам больше ничего не оставалось, как ждать. Это было не очень весело, но это было единственное, что нам оставалось. Ждать и ждать. А долго ли? Кто знает. Я уже упоминал о том, что у нас было все для вынужденной посадки. Но что станешь делать, скажем, с палаткой, если просто вылезти из кабины — это сложное, мучительное дело, на которое можно решиться только один раз в день, да и то потому, что один-то раз в день необходимо вылезать из кабины. Пальцы начинали болеть, прежде чем удавалось развязать шнурки на чехлах, и приходилось развязывать шнурки в три приема. Снег с первого шага сбивал с ног, так что нам пришлось выработать особый способ ходьбы с наклоном в 45 градусов против ветра. Так прошел первый день. Немного меньше тепла. Немного больше хочется спать, и чтобы не уснуть, я придумываю разные штуки, которые берут очень много времени, но от которых очень мало толку. Я пробую, например, разжечь примус, а Лури приказываю разжечь паяльную лампу. Трудная задача. Трудно разжечь примус, когда ежеминутно чувствуешь с ног до головы собственную кожу, когда вдруг становится холодно где-то глубоко в ушах, как будто мерзнет барабанная перепонка, когда снег мигом залепляет лицо и превращается в ледяную маску. Лури пытается шутить, но шутки мерзнут на 50-градусном морозе, и ему ничего не остается, как шутить над своей способностью шутить при любых обстоятельствах и в любое время. Так кончается первая ночь. Еще немного меньше тепла. Еще немного больше хочется спать. А снег по-прежнему несется мимо нас, и, наконец, начинает казаться, что мимо нас пролетает весь снег, который только есть на земле. Я снова оценил доктора Ивана Ивановича в эти дни, когда мы куропачили, так это называется, у берегов Пясины. Сознание полной бездеятельности, полной невозможности выйти из безнадежного положения — вот что было тяжелее всего. Кажется, было бы легче, если бы я не был так здоров и крепок. Это чувство перемешивается с другим невеселым чувством. Я не выполнил ответственного поручения. А это еще и с третьим, которое никого не касается. С чувством оскорбленной гордости и обиды. Вот настроение, при котором нет аппетита, и, в сущности говоря, не так уж страшно замерзнуть. И доктор все понимал, все видел. Никогда в жизни я не находился под таким тщательным наблюдением. Для каждого из этих чувств у него был свой рецепт, и даже, кажется, для того чувства, которое никого не касалось. Третий день. Очень хочется спать. Все меньше тепла, все больше сыреют малицы, и уже какой-то нервный холод заранее пробирает до костей, как подумаешь, что эта сырость может замерзнуть. Но это даже лучше, может быть, что время от времени приходится выбирать из-под малицы лед, потому что просто сидеть и думать без конца, очень тоскливо. Потом еще поменьше тепла. Ничего не поделаешь. Ветер выдувает тепло. И я надеваю на ноги подпимы летные рукавицы. Главное не спать. Главное не давать уснуть бортмеханику, который оказался самым слабым из нас, а на вид был самым сильным. Доктор время от времени бьет его и встряхивает. Потом начинает дремать и доктор, и теперь уже мне приходится время от времени встряхивать его, вежливо, но упрямо. «Саня, да ничего подобного, я и не думаю спать», — бормочет он и с усилием открывает глаза. «А мне уже больше не хочется спать. Снег свистит в ушах, и когда минутами наступает тишина, кажется, что вибрирующая тишина еще громче этого мрачного, мучительного, пустого свиста. Где-то далеко, на Диксоне, в Заполярье, радисты разговаривают о нас». «Где они? Не пролетали ли там-то?» «Не пролетали». Это было очень скучно — сидеть и ждать, когда же окончится эта пурга. И я вспомнил, наконец, что у меня есть книжка. Я перевязал малицу немного выше колен и влез в нее с головой и руками. Тесноватый домик, но если в левой руке над ухом держать карманный фонарик, а правой — книжку, можно читать. У меня был фонарик с динамкой, и нужно было все время работать пальцами, чтобы он горел. Но все время работать невозможно, и я разжимал пальцы. Тогда сразу становилось холодно, и все возвращалось на свои места, и я начинал чувствовать снег, который заносил меня сквозь щели кабины. Через несколько лет я прочитал «Гостеприимную Арктику» Стивенсона и понял, что это была ошибка — так долго не спать. Но тогда я был неопытный полярник, и мне казалось, что уснуть в таком положении и умереть — это одно и то же. Должно быть, я все-таки уснул. Или наяву вообразил себя в очень маленьком узком ящике, глубоко под землей. Потому что наверху был ясно слышен уличный шум и звон, и грохот трамвая. Это было не очень страшно, но все-таки я был огорчен, что лежу здесь один и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. А между тем мне нужно лететь куда-то, и нет ни одной свободной минуты. Потом я почему-то оказался на улице, перед освещенным окном магазина, а в магазине, не глядя на меня, ровными и спокойными шагами ходила и ходила Катя. Это была, несомненно, она, хотя я немного боялся, что, может быть, потом это окажется не она, или что-нибудь другое помешает мне заговорить с ней. И вот я бросаюсь к дверям магазина, но все уже пусто, темно, и на стеклянной двери надпись закрыта. Я открыл глаза и снова закрыл. Таким счастьем показалось мне то, что я увидел. Пурга улеглась. Снег больше не слепил нас, он лежал на земле. Над ним было солнце и небо, такое огромное, какое можно увидеть только на море или в тундре. На этом фоне снега и неба, шагах в 200 от самолета, стоял человек. Он держал в руках хорей, палку, которой направляют оленей, и за его спиной стояли олени, запряженные в нарты. Вдалеке, точно нарисованные, но уже не так резко, видны были две крутые снежные горки. Без сомнения, ненецкие чумы. Это и была та темная масса, от которой я шарахнулся при посадке. Теперь они были завалены снегом, и только конусы, открытые сверху, чернели. Вокруг чумов стояли еще какие-то люди, взрослые дети, и все были совершенно неподвижны и смотрели на наш самолет. Глава 13. Что такое примус? Я никогда не думал, что сунуть ноги в огонь — это счастье. Но это настоящее, ни на что не похожее счастье. Вы чувствуете, как тепло поднимается по вашему телу и бежит все выше и выше, и вот, наконец, неслышно, медленно согревается сердце. Больше я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Доктор бормотал что-то за моей спиной, но я не слушал его, и мне наплевать было на этот спирт, которым он велел растирать мои ноги. Дым яры, тундрового кустарника, похожий на дым горящей сырой сосны, стоял над очагом. Но мне наплевать было и на этот дым, лишь бы было тепло. Мне тепло. Этому почти невозможно поверить. Немцы сидели вокруг огня, поджав под себя ноги, и смотрели на нас. У них были серьезные лица. Доктор что-то объяснял им по-ненецки. Они внимательно слушали его и с понимающим видом кивали головами. Потом выяснилось, что они ничего не поняли, и доктор, с досадой махнув рукой, стал изображать раненого человека и самолет, летящий к нему на помощь. Это было бы очень смешно, если бы я мог не спать еще хоть одну минуту. То он ложился, хватаясь за живот, то подпрыгивал и кидался вперед с поднятыми руками. Вдруг он обернулся ко мне. «Каково? Они все знают», — сказал он с изумлением. «Они даже знают, куда ранен Литков. Это покушение на убийство. В него стреляли». Он снова заговорил по-ненецки. Я понял сквозь сон, что он спрашивал, не знают ли немцы, кто стрелял в Литкова. «Они говорят, кто стрелял, домой пошел, думать пошел. День будет думать, два, однако назад придет». Теперь уже невозможно было не спать. Все вокруг поплыло передо мной, и мне стало смешно от радости, что я, наконец, сплю. Когда я проснулся, было совершенно светло, одна из шкур откинута, и где-то в ослепительном треугольнике стоял доктор, а немцы на корточках сидели вокруг него. Вдалеке был виден самолет, и все вместе так напоминало какой-то знакомый кинокадр, что я даже испугался, что он сейчас мелькнет и исчезнет. Но это был не кадр. Это был доктор, который спрашивал у немцев, где находится Ванакан. «Там?» — кричал он сердито и показывал рукой на юг. «Там, там», — соглашались немцы. «Там?» — он показывал на восток. «Там». Потом немцы все как один стали показывать на юго-восток, и доктор нарисовал на снегу огромную карту побережья Северного Ледовитого океана. Но и это мало помогло делу, потому что немцы отнеслись к географической карте как к произведению искусства, и один из них, еще совсем молодой, изобразил рядом с картой оленя, чтобы показать, что и он умеет рисовать. Вот что нужно было сделать прежде всего — освободить самолет от снега. И мы никогда не справились бы с этим делом, если бы нам не помогли немцы. В жизни моей я не видел снега, который был так мало похож на снег. Мы рубили его топорами и лопатами, резали ножами. Но вот, наконец, последний снежный кирпич был вырезан и отброшен. Крепление, которое я предлагал вниманию полярных пилотов, разобрано. Во всех котлах и чайниках уже грелась вода для запуска мотора. Молодой ненец, тот самый, который нарисовал на снегу оленя, а теперь вызвался быть нашим штурманом, чтобы показать дорогу до Ванакана, уже прощался с заплаканной женой. И это было очень забавно, потому что жена была в штанах из оленей шкуры, и только цветные суконные лоскутки в косах отличали ее от мужчины. Солнце вышло из-за высоких перистых облаков, признак хорошей погоды, и я сказал доктору, который уже пускал кому-то в глаза свинцовые капли, что пора закругляться. В эту минуту Лури подошел ко мне и сказал, что мы лететь не можем. Сломана была распорка шасси, без сомнения, когда при посадке я шарахнулся в сторону от чума. Немцы освобождали от снега шасси. Вот почему мы с Лури не заметили этого раньше. Прошло уже полных четверо суток, как мы вылетели из Заполярья. Без сомнения, нас ищут и найдут в конце концов, хотя пурга отнесла нас в сторону от намеченной трассы. Нас найдут, но кто знает, быть может, уже поздно будет лететь в Ванакан или лететь за трупом. Это было мое первое боевое крещение на севере, и я вдруг испугался, что не сделаю ничего и вернусь домой с пустыми руками. Или это было еще страшнее. Меня найдут в тундре, беспомощного как щенка, рядом с беспомощным самолетом. Что делать? Я подозвал доктора и попросил его собрать немцев. Это было незабываемое заседание в чуме, вокруг огня, или, вернее, вокруг дыма, который уходил в круглую дырку над нашими головами. Совершенно непонятно, каким образом в чуме могло поместиться так много народу. В нашу честь был заколот олень, и немцы ели его сырым, удивительно ловко отрезая у своих губ натянутые рукой полоски мяса. Как только они не отхватывали ножом кончик носа. Я не брезглив, но все-таки старался не смотреть, как они макают эти полоски в чашку с кровью и, причмокивая, отправляют в рот. «Плохо», — так начал я свою речь, — что мы взялись помочь раненому человеку, уважаемому человеку. И вот сидим здесь у вас четвертые сутки и ничем не можем ему помочь. Переведите, Иван Иванович». Доктор перевел. «Но еще хуже, что прошло так много времени, а мы еще далеко от Ванакана и даже не знаем толком, куда лететь, на север или на юг, на восток или на запад». Доктор перевел. «Но еще хуже, что наш самолет сломался. Он сломался, и без вашей помощи мы не можем его починить». Немцы заговорили все сразу, но доктор поднял руку, и они замолчали. Еще днем я заметил, что они относятся к нему с большим уважением. «Нам было бы очень плохо без вас», — продолжал я. «Без вас мы бы замерзли. Без вас мы не справились бы со снегом, которым был завален наш самолет. Переведите, Иван Иванович». Доктор перевел. «Но вот еще одна просьба. Нам нужен кусок дерева. Нам нужен небольшой, но очень крепкий кусок дерева длиной в 1 метр. Тогда мы сможем починить самолет и лететь дальше, чтобы помочь уважаемому человеку». Я старался говорить так, как будто в уме переводил с ненецкого на русский. «Конечно, я понимаю, что дерево — это очень редкая и дорогая вещь, и я бы хотел дать вам за этот кусок крепкого дерева длиной 1 метр очень много денег. Но у меня нет денег. Зато я могу предложить вам примус». Лури, это было заранее условлено, вынул из-под малицы примус и поднял его высоко над головой. «Конечно, вы знаете, что такое примус. Это машина, которая греет воду, варит мясо и чай. Сколько времени нужно, чтобы разжечь костер? 1/2 часа. А примус вы можете разжечь в 1 минуту. На примусе можно даже печь пироги. И вообще это превосходная вещь, которая очень помогает в хозяйстве». Лури накачал керосину, поднес спичку, и пламя сразу поднялось чуть не до потолка. Но проклятый примус как нарочно ни за что не хотел разжигаться, и нам пришлось сделать вид, что так и нужно, чтобы он разжигался не сразу. Это было не очень легко, потому что я ведь только что сказал, что разжечь его ничего не стоит. «Подарите нам кусок крепкого дерева длиной в 1 метр, а мы взамен подарим вам этот примус». Я немного боялся, что немцы обидятся за такой скромный подарок, но они не обиделись. Они молча, серьезно смотрели на примус. Лури все подкачивал его. Горелка раскалилась, красные искорки стали перебегать по ней. Честное слово, в эту минуту, в дикой далекой тундре, в ненецком чуме, он даже и мне показался на мгновение каким-то живым, горящим, шумящим чудом. Все молчали и смотрели на него с искренним уважением. Потом старик, с длинной трубкой в зубах, повязанный женским платком, что, впрочем, ничуть не мешало ему держаться с необыкновенным достоинством, поднялся и что-то сказал по-ненецки. Мне показалось одну длинную-предлинную фразу. Он обращался к доктору, но отвечал мне, и вот как перевел его речь Иван Иванович. «Есть 3 способа бороться с дымом. Заслонить с наветренной стороны дымовое отверстие, и тяга станет сильнее. Можно поднять нюк, то есть шкуру, которая служит дверью. И можно сделать над дверью 2-е отверстие для выхода дыма. Но, чтобы принять гостя, у нас имеется только 1 способ — отдать ему все, что он хочет. Сейчас мы будем есть оленя и спать. А потом мы принесем тебе все дерево, какое только найдется в наших чумах. Что касается этого великолепного примуса, то ты можешь делать с ним все, что хочешь».